Глава 3. След ледовый гончий. Когда мы поднимались на настил, навстречу нам попался Эльнар Ангаст с друзьями. Охотники с раскрасневшимися лицами, разодетые в белые теплые шубы, наверняка шли на представление, хорошо откушав шаркуновой настойки у пухлого боба. А удачливый и тоже хмельной Эльнар, встретивший их где-то в деревне, потрясал добытый со столба замерзшей связкой вяленой рыбы, громко хвастал о своей победе. Увидев меня в компании наемника, он нахмурился и преградил лавру дорогу. Он был выше чужака на две головы, да и в плечах пошире, но охранник смело встретил его взгляд. «Что-то случилось?» — требовательно с вызовом спросил Эльнар, положив тяжелую руку на ствол наемничьего дальнобоя. Лавр дернулся, сделал шаг назад, и в нем колыхнулась ярость, холодная, опасная. «Ты в порядке, Бауди?» — посмотрел на меня Эльнар. От него пыхнула угроза. «Тебя не обижают?» Эти двое в любой момент могли вцепиться друг другу в глотку, в то время как в доме моего отца происходило что-то ужасное. «Эльнар, там у дома Одноглазого что-то происходит. Какие-то люди к нему ломились, он на помощь звал!» — протараторил я. Тепло от бочки еще придавало мне силы и энергии. «Наемник мне помогает!» Охотник пьяно мигнул, растерянно обернулся на товарища и затем опять на меня. Мой ответ его огорошил. Вдруг поднялся ветер, и Эльнар, опустив дальнобой наемника, затянул потуже завязки капюшона. Нас обдало мелкой ледяной крошкой, поднятой с настила и крыш домов. Я зажмурился, пряча глаза от поднявшихся в воздух холодных кристалликов. «Мы с вами», — уверенно решил он. Его приятели, разочарованным и нестройным хором, согласились с неформальным лидером всех охотников Касинонга. Эльнар оказался первым у дома Одноглазого. Шаманские фонари над крыльцом не горели, да и у брошенного сарая их было не видно. А ведь только они указывают направление, когда поднимается буря и мир заволакивает пурга. Но теперь черный дом зловеще ютился в стороне от света. За ним виднелась белая зыбь вечных льдов, раскинувшихся до светлой полоски на горизонте. Похолодало еще больше, и меня стала бить ощутимая дрожь. Здесь произошло что-то ужасное. Потому что в прошлый мой визит фонари еще горели. Дверь в дом была сорвана с петель, и у самого крыльца на снегу виднелись темные следы. Эльнар приблизился к ним, присел, коснулся их перчаткой, затем обернулся на нас. «Кровь!» — бросил он. Зрелище мигом отрезвило охотников, и они попятились прочь. Все, кроме смелого Эльнара. Он потянулся за ножом, висящим у него на поясе, и с прищуром уставился на темный проем двери. Со стороны цирка по громыхающему настилу быстро приближалась группа наемников, ведомая пузом. Их фигуры терялись в снежной крошке, поднятой ветром. Лавр нервно покосился на товарища и поднял дальнобой, направив его на выход из прихожей. Мне показалось, будто оттуда тянет холодом. Зубы сами собой пустились в пляс. Тепло, полученное от бочки, стремительно растворялось в ночи. «Мастер Одноглазый?» — крикнул Эльнар, жестом попросив наемника не стрелять. «Мастер Одноглазый, вы в порядке?» Темная каша у крыльца говорила об обратном, но человеку свойственно надеяться на лучшее. Довольно удивительно, наверное, что мы так переживали за Одноглазого, но, несмотря на то, что старика никто в деревне не любил, он все-таки стал одним из нас. Он был тем мрачным ворчуном в углу зала, тем насупленным моряком, что иногда торчал на южном краю деревни и смотрел в снежную пустыню, сжимая холодные перила. Одноглазый был частью нашего холодного ледяного мира. «Стой тут, малец!» — прохрипел Лавр, отстранил одного из охотников и двинулся к темному проходу. Его уверенность чуть успокоила меня. Наемник ни капли не боялся. Немного нервничал, осторожничал, но страха в нем не было. А вот охотники откровенно трусили, лишь Эльнар горячо рвался в бой, но разумно ждал момента, когда вооруженный дальнобоем Лавр войдет внутрь. Я знал, что там никого нет. Среди волн нетерпения, ожидания, испуга и надежд можно было различить каждого из людей, находящихся рядом с домом Одноглазого, но привычной темной ауры старика рядом не было. Скорее всего, его забрали с собой те странные люди и ледовые гончие. Впрочем, Я посмотрел на лужу крови и на то, как Лавр осторожно и совершенно бесшумно скользнул в открытую дверь. «В сторону, крестьяне!» Это подошли наемники. В их бородах и на шарфах белел иней. От дыхания в воздух поднимался пар. Охрана цирка бесцеремонно отодвинула в сторону охотников Касинонга и, на ходу вытаскивая оружие, двинулась за предводителем. Эльнар махнул рукой одному из товарищей. «Давай фонарь, Ленни!» Долговязый парень, нескладный, как путевой столб, нервно полез за огнивом, копаясь в бездонных карманах и держа свой фонарь чуть в стороне. Его товарищи все как один следили за ним, будто своими действиями он подскажет им, что делать дальше. «Ну быстрее, Ленни!» — попросил Эльнар. В доме что-то громыхнуло, затем в прихожую вывалился наемник. Лавр шатнулся навстречу товарищам, оттолкнул идущего первым пузо и, все еще сжимая в руках дальнобой, склонился у стены. Тело его сотрясали спазмы, и бывалый наемник, прислонившись плечом к дому, опустошил свой желудок. Затем быстро вытер рот, пару раз глубоко вздохнул и выпрямился, стараясь не смотреть на товарищей. Ленни, наконец, зажег свой фонарь. Свет выдернул из темноты изумленные лица охотников. Внутрь вошел пузо, в темноте проема два раза сверкнули искры его огнива, и через пару мгновений наемник, шатаясь, вышел на улицу. Он тоже был потрясен тем, что увидел. Спустившись по крыльцу, бородач махнул рукой товарищам, мол, стойте тут. «Да что там?» — одернул его Эльнар. «Что вы там увидели?» «В жизни такого не видел. Клянусь клешнями темного бога», — сдавленно ответил ему пузо. Лавр, тяжело отдуваясь, поднялся на ноги и кивнул на меня. «Мальчишку только туда не пускайте!» Да я уже и не хотел туда идти, потому что почувствовал страх циркового охранника. Знаете, это сложное ощущение. Мы многого боимся, мы простые люди и привыкли то здесь, то там страшиться неведомого. Страшиться смерти, одиночества, разгулявшейся снежной бури, грохота льдов вдали. Но наемники видели много больше нашего, и чувства их должны были притупиться». Однако в душе Лавра все замирало от ужаса. Не могла простая кровь так повлиять на матерого воина. То, что он увидел в доме Одноглазого, сильно его напугало, хоть он и не показывал своего страха. «Что это, Лавр?» — спросил у него пузо. Толстяк прислонился к стене, скинул капюшон и жадно глотал ртом воздух. Я не видел его лица, только черное пятно бороды, но было ясно, что смотрит он на командира. «Ты это видел, да?» Эльнар подхватил фонарь Ленни и ловко, легко, несмотря на свою внушительную комплекцию, поднялся на крыльцо, а затем исчез в доме. Спустя несколько мгновений он вернулся и, спрыгнув на снег, упал на колени и с шумом прочистил желудок. Наемники переглянулись. Эльнара тут же окружили товарищи, испуганно поглядывая на зловещий провал, словно оттуда уже надвигалось жуткое нечто, готовая сожрать всех, кто собрался на узком настиле перед старым домом. «Бауди, беги к шаману», — сказал мне Эльнар, как только отдышался. «Пусть сюда идет. Там все разрушено, все перевернуто вверх дном. Проклятие. Одноглазого так размазало по всему дому. Везде кровь. На стене, на полу, на столе. А голова, она над порогом висит. А глаза как живые». Он смотрел на меня, ребят, как живой, понимаете? А из шеи его опять вырвало. Вытирая грязный рот рукавом, чтобы на морозе не треснули губы, охотник оглядывался на черный дом. Мне хотелось отказаться, пожаловаться на боль в ноге, которая так и не унялась, сказать, что я устал, что мне страшно, что я ужасно замерз, что я так и не увидел представление циркачей, будь они прокляты, что я не хочу идти к шаману один». Но близость к дому, который осквернила темная магия, теперь я точно это знал, пугала еще больше дороги к Сканди. Там, за крепкими, забрызганными, замерзшей кровью стенами, где хранились разворошенные чужаками вещи и жизни моего отца, далекого и почти незнакомого, теперь разлилось зло. И оно уже зацепило двух наемников и Эльнара. Оно могло коснуться и меня. «Быстрее, Бауди!» прикрикнул Ленни. Он растерянно топтался у колена преклоненного товарища. «Ледовые гончие!» прохрипел вдруг Лавр. «Это сделали ледовые гончие, клянусь вам!» Наемники переглянулись, пряча от товарища недоуменные улыбки. «Парень не врал», — продолжал тот, — «это были ледовые гончие». «Бауди!» — возмутился Ленни, видя, что я все еще стою на месте и смотрю на Лавра. «Зови вашего шамана, парень», — заметил мое внимание наемник. «Тут без него не обойтись. Беги шустрее, лети, быстрее голубой акулы». Он повернулся к толстяку. «Пузо, пошли кого-нибудь из ребят на корабль, пусть Кривозуба сюда тащит, даже если он пьян в стельку. Один колдун хорошо, а два лучше. Если увидит шамана мастера Аниджи, то пусть тоже позовет. И предупреди всех, кто на представлении торчит, пусть будут начеку». Лавр опять посмотрел на меня. «Да беги ты уже!» И я побежал. Вернее, похромал, стараясь скрыть боль в ноге от тех, кто остался у дома Одноглазого. Опираясь на обледеневшие поручни мостиков, скользя на тех платформах, которые плохо убирались хозяевами, под темным, затянутым тучами ночным небом. Мне все казалось, что ледовые гончие и их хозяин так и не ушли из деревни, что они скрываются в каком-нибудь из домов, наблюдая за мной. Или идут по моему следу, плотоядно облизываясь и не боясь колючего мороза. Но я не остановился. Как вы уже знаете, шаман Сканди жил отдельно от деревни, в храмовом ледоходе ярко-красного цвета. Сейчас ночью святилище казалось совершенно черным, и даже огни фонарей, освещающих обитель стихийного волшебника, не выдавали истинного его обличия. Через неровный лед и маленькие гребни заструг шла протоптанная тропка, которую пожилой шаман ежедневно расчищал до старых торосов и продолбленных в них проходов. От них и до деревни этим занимался Шанс Ангрант, в прошлом рыбий шахтер, а теперь первый помощник шамана, но не живущий со стариком, а живущий на окраине Касинунга. Чтобы не потеряться, здесь тоже были сделаны перилы, и даже в сильную пургу, когда ветер сбивал с ног, человек мог дойти до ледохода Сканди без риска неудачно свернуть с пути, заплутать из-за этого в ревущем буране и околеть совсем рядом с деревней. Когда я добрался до тропы, прошло, как мне кажется, не более часа. По разгоряченной спине то и дело скатывались капли пота, которые быстро остывали, и от этого мне становилось еще холоднее, чем было. Я шел, быстро-быстро переставляя ноги и проклиная холод. Легкие болели от усталости, голова кружилась от мороза, но я ни разу не остановился. За моей спиной сверкал огнями цирковой ледоход, возвышаясь над снежными куполами деревни. Там до сих пор царили веселье и праздник. А в доме моего отца... Я не хотел представлять себе то, что увидели там наемники и Эльнар. Как же холодно. Почему я не надел теплые парки, под которые даже в такие морозы комфортно? На кого я хотел произвести впечатление, натянув этот нелепый тулуп? Слева и справа надо мной высились стенки древних торосов. Я добрался до узкого перехода между землями деревни и владениями шамана. В этом месте всецело ощущались мощи и непоколебимость вечной мерзлоты. Четырехярдовые вздыбившиеся льдины безмолвно нависали над головой, и рядом с ними я сам себе казался ничего не значащей букашкой, которую можно растереть одним шлепком холодной, смертельно твердой ледяной лапы. Я неосознанно увеличил шаг, забыв про боль в ноге, и старался побыстрее миновать зловещий коридор. Именно в этот момент позади меня послышалось тихое звяканье. Сердце подпрыгнуло в груди, попыталась пролезть в горло, царапая грудь, а во рту моментально пересохло. Стараясь не шуметь, я несколько больших шагов оказался за пределами прохода и нырнул в сторону от тропы, прижавшись спиной к гряде. До ледохода Сканди оставалось ярдов 200-300, а за спиной... Мои чувства обострились. Не знаю, что было тому виной. Столкновение с гончей, может быть, душный страх охотников и наемников у места, где убили Одноглазого. Но сейчас я отчетливо чувствовал злость. Злость и обиду человека, а человека ли, идущего по моим пятам. Темное облако недобрых эмоций окутывало моего преследователя, ничего хорошего случайному встречному, то есть мне, не сулило. Присев, я зашарил по льду руками, надеясь, что судьба подарит мне хоть что-нибудь, чем можно попытаться защитить себя. Вскоре стали слышны торопливые, чуть резкие шаги человека. Ритмично, почти зло хрустела снежная крупа под его ногами. Я шмыгнул носом, чувствуя, как замерзли в нем волосы. Ледовая гончая? Быть того не может.

а затем на меня накинулась темнота.